Глава 9. Оказалась я в маленькой пустой комнатушке-чулане без окон, с дощатым полом и обшарпанными стенами. Быстро оглянулась, но портала за спиной уже не было. Что ж, глубоко вздохнув, я толкнула скрипнувшую дверь и поспешила по пустому, слабо освещенному коридору на выход. Улица встретила меня снегом, морозцем и ярким утренним солнцем. Быстро натянув пуховик, я глубоко вдохнула холодный воздух и тихо прошептала. «Ура! Я дома!» Все неприятности, которые преследовали в магическом мире, остались за невидимой чертой портала. Теперь я могла вернуться к привычной и такой родной жизни. Горло слегка запершило. То ли от резкой смены климата, то ли от смога в воздухе, от которого я уже успела отвыкнуть. Да и уши стали подмерзать. Без шапки все-таки зимой неуютно. Нужен какой-то магазин и банкомат. Оценить, что там с компенсацией, и купить шапку. А потом и позавтракать не помешает. Решила я и быстро огляделась. Все необходимое обнаружилось неподалеку в торговом центре. Туда я и отправилась, предварительно запомнив адрес старого трехэтажного особнячка, куда вывел портал из полуночного замка. Первым делом я подошла к банкомату. Сейчас я уже почти смирилась с тем, что по факту кровь у меня купили. Да, изначально я жертвовала ее добровольно и денег не выпрашивала. Но раз дали, так почему бы не взять? В конце концов, даже донорам полагаются сок и шоколадка, верно? Вот и узнаем. Какова стоимость этой самой шоколадки? Я быстро вбила пин-код, запросила баланс и ошарашенно закашлялась. Сколько? Да столько шоколада за всю жизнь не съесть! Что там Линнеллер говорил? Данелион не обеднеет? Ничего себе, там у них черные маги на разрушении городов зарабатывают! Денег у меня раньше никогда особо не было. От дяди-опекуна перепадало только на самые необходимые вещи. Немного выплачивали по социальному пособию, да иногда удавалось подработать во время каникул. В общем, о чем-то действительно хорошем я могла только мечтать. До сегодняшнего дня. Теперь же... Нет, разумеется, бездумно растратить все деньги я не собиралась. Помнила о том, что, возможно, придется где-то затаиться на время. Да и вообще. Но хотя бы раз в жизни устроить себе маленький праздник из посещения какого-нибудь салона красоты, шопинга и ресторанчика имела полное право. С такими мыслями я сжала в руке золотистую карточку и, развернувшись, легким шагом направилась вдоль магазинов, тянувшихся по обеим сторонам атриума. Итак, с чего бы начать? Специалистом по шопингу я, понятное дело, не являлась, да и в брендах не ориентировалась. Поэтому, мысленно махнув рукой, выбрала наобум один из ближайших бутиков. Шагнув туда, оказалась в приятном помещении, оформленном в бежевых тонах. Вещи здесь были весьма удобно рассортированы по видам и развешаны на хромированных стойках. Справа от меня находились брюки и юбки. А чуть дальше, по левую руку, обнаружились всевозможные свитера, кардиганы и кофточки. С них-то я осмотр и начала. Первым приглянулся свитерок из мягкого материала нежнейшего кремового цвета. «Натуральный кашемир!» — подплыла ко мне улыбчивая девушка-продавец. «Размер ваш, и цвет вам очень идет. К тому же сейчас у нас 30% скидки. Хотите примерить?» Взглянув на этикетку, я мысленно присвистнула. «И это цена со скидкой?» «Впрочем, какая разница?» Вспомнив о сумме на карточке, я решила не отказывать себе в таком удовольствии и уверенно кивнула. «Разумеется». Продавщица не обманула. Кремовое пушистое облачко село на меня идеально. Вдобавок к этой прелести, я подобрала себе шерстяные брюки и, оплатив покупки, довольная двинулась дальше. Следующим мне на глаза попался небольшой обувной магазинчик. Весьма кстати. Ничего не хочу сказать против сапожек из колдовского мира. Они добротные и удобные. Но при этом все-таки легкие и холодные. А на улице зима. Вчитываться в название бренда не стало. Какая разница? Я в итальянских именах все равно не разбираюсь. Главное, чтобы удобные были и из кожи. Настоящую кожаную обувь я уже успела оценить. После того, как необходимая пара сапог была найдена, я переобулась и решила все-таки позавтракать. Правда, ресторанные изыски решила все же оставить на потом. Сейчас с сумками и среди магазинов хотелось только перехватить что-нибудь вкусное по-быстрому и идти дальше. Так что я вполне удовлетворилась парой кусочков горячей пиццы, ароматным капучино и карамельным чизкейком. Да, не королевские разносолы. Зато у них там капучино нет. И вообще, дома лучше. Даже сравнивать нечего. Перекусив, я, увешанная пакетами, как новогодняя елка игрушками, вышла из кафе и вновь двинулась по атриуму. Теперь я нацелилась на заманчивую вывеску. Салон красоты Элиза, третий этаж. Однако, не успев дойти до эскалатора, внезапно заметила витрину магазинчиков женского белья. И какого? Такие сногсшибательные кружевные вещички я до этого видела только по телевизору. Хочу, безапелляционно заявил мозг, а ноги сами понесли меня к дверям. От изобилия изящных, провокационных и элегантных моделек, развешанных на стендах, у меня разбежались глаза. Вот никогда б не подумала, что настолько проникнусь именно бельем. Но, черт побери, сейчас мне хотелось купить все и сразу. Я могу вам помочь? Ко мне уже спешила изящная брюнетка. Глубоко вздохнув, я решительно сообщила. Можете. И полностью отдавшись во власть собственной неожиданно обнаружившейся манечки, начала указывать на все приглянувшиеся комплекты. Я должна их примерить, а потом выбрать самое лучшее. Тонкие невесомые трусики, полоски кружева с двумя косточками, которые лишь условно можно было назвать бюстгальтерами, коротенькие халатики из шелка и такого же прозрачного кружева. То дешевое белье, которое я покупала раньше, не шло ни в какое сравнение со всем этим нежнейшим великолепием. Надев очередной набор соблазнительного цвета спелой вишни, я уставилась на себя в зеркало. Да, этот наряд явно был предназначен не для ежедневной носки. Скорее для того, чтобы эффектно выглядеть в мягком свете свечей где-нибудь на роскошной постели. Постели, подобной той, которая была в полуночном замке. Интересно, как бы отреагировал вчера Дан, если бы, расстегнув платье, увидел это? От собственных мыслей щеки обожгло румянцем, и я тут же сердито выдохнула. О чем я думаю вообще? Плевать на чье-то там мнение, даже если это мнение Дана. В смысле, мне вообще его мнение не важно. Для себя стараюсь, а не для него. Тем не менее, злость немного отрезвила, а восторженный розовый туман в голове начал рассеиваться. Отобрав несколько удачных комплектов белья, я быстро расплатилась и решительно направилась к эскалатору. По сторонам уже не глядела, чтобы не отвлекаться от главного — салона красоты. И пусть я по-прежнему не стремилась выделяться, но, несмотря на это, вчерашние слова Дана о предпочтительной длине волос все-таки зацепили. Да. Сейчас они короткие, едва до плеч достигают. Но наверняка даже при такой длине можно сделать красивую прическу. Чтобы... Вот тут я замялась. Ибо следующая за рассуждениями логичная мысль, чтобы доказать Дану, что и так тоже красиво и мне идет, слишком не вязалась с нынешней действительностью. Ведь Дан там, а я тут. больше мы не увидимся. Доказывать вроде бы некому и нечего. И вообще, тебе его мнение не важно, помнишь? Я помнила. Тем не менее, в салон все равно пошла. Мастер, вертлявый молодой человек с платиновыми волосами, представившийся Романом, видимо, знал, что мне нужно, гораздо лучше меня самой. Потому что даже расспрашивать особо ни о чем не стал. Только повздыхал с порога над пересушенными секущимися кончиками волос и проводил меня к глубокому удобному креслу. После чего велел удобно сесть, слушать музыку и начинать чувствовать себя прекрасной бабочкой. Видимо, это был намек на то, что пришла к нему гусеница. Обижаться не стала, ибо мысленно была с ним совершенно согласна. Волосы я стригла себе сама, так что ни о каких прическах и уходе и речи не было. Поэтому, последовав совету стилиста-парикмахера, я просто закрыла глаза и следующий час, пока длилась стрижка и укладка, наслаждалась музыкой и отдыхом. Когда все было закончено, Роман развернул мое кресло к зеркалу, довольно мурлыкнув. «Вот так-то лучше, дорогая! На 100% твой стиль!» И мои глаза встретились с незнакомкой. Пусть у нее и было мое лицо, но девушка в отражении, с летящей, подчеркивающей скулы прической, не я. Она слишком женственна, чтобы быть мной, вечной серой мышью и пацанкой. «Удивительно!» — выдохнула я с восторгом. «Вы действительно потрясающий мастер!» «Кто-то же должен был тебя спасти!» — довольно подтвердил тот. А потом протянул визитку и добавил. «Через месяц придешь на коррекцию. Я обработал кончики горячими ножницами. Но чтобы волосы перестали сечься, эту процедуру необходимо повторить несколько раз. И питательные маски обязательно делай, если не хочешь лет через 10 перейти на парики». Из салона я выходила сияющая и совершенно счастливая. «Эх, как же хорошо! А принц еще спрашивал, не хочу ли я у них остаться. Да разве может сравниться мерзкий мир, полный кровавых обрядов и оживших мертвецов, с нашей цивилизацией? Единственное, что там было хорошего, это, пожалуй, платье. Но разве это проблема?» Я хмыкнула и уверенно огляделась. Искомый бутик вечерней моды нашелся почти тотчас. А что? А почему нет, собственно? С каким-то шальным чувством я решительно направилась к нему. Не знаю, зачем. Хотя вру, знаю. Хотелось доказать самой себе, что смогу найти здесь нечто подобное той красоте, которую надевала вчера. И я нашла! Сходного фасона платье из дымчато-серебристого атласа, с юбкой в пол и кружевной со шнуровкой отделкой корсета. Кроме того, на спине вместо мерзких пуговичек у него была удобная молния. Вот оно, торжество цивилизации над магией. «Хотите примерить?» — ожидаемо предложила продавщица. «Хм, хочу ли? Да мне вообще-то оно без надобности. Но померить-то можно, просто чтобы посмотреть, убедиться», — пронеслось в голове. И я согласно кивнула. А когда примерила, окончательно поняла — без него не уйду. И даже ценник в несколько десятков тысяч не смутил. Ну и что, что надевать его буду только на 5 минут дома перед зеркалом? Я его хотела. Впервые в жизни я до безумия хотела платье. Спустя несколько минут очередная покупка была оплачена. И я поняла, что пора закругляться. Спонтанный шопинг изрядно затянулся. Сумок полно. Солнце за окном перевалило за полдень. Пора возвращаться домой. Уже садясь в такси, я вспомнила, что так и не купила шапку. Ну да ничего, еще успею. К дому подходила с некоторой опаской. Даже такси попросило остановиться на углу, за пару подъездов до своего. Мало ли. Конечно, в то, что светлые решатся на засаду здесь, в ограниченном, точнее, в моем мире, не сильно верилось. Ведь при всей проявленной в искристой обители силе междумировые порталы я делать не умела. Тут ведь не только сила нужна, но и знание, которого никто не давал. На бескорыстную помощь кого-то из сильных темных магов без божественного покровительства Ашарис я тоже рассчитывать не смогла бы. Поэтому в теории никак не переместилась бы обратно домой. Однако лишняя осторожность все равно не повредит, верно? Я внимательно оглядела окрестности, но ничего подозрительного не обнаружила и направилась к дому. Интересно, есть в холодильнике что-нибудь пожевать? Или придется вещи разгрузить и в магазин сбегать? Сейчас с таким количеством пакетов продукты, если только в зубах тащить пришлось бы. Поскольку ключи от квартиры остались где-то в искристой обители, как не хотелось, пришлось звонить в дверь. «Чего трезвонишь?» — хмуро буркнул открывший дверь дядя. «Я потеряла ключи», — тихо ответила я, раздеваясь. «Мозг ты потеряла на своих гулянках. Гуляла бы дальше. Только вздохнул свободно». Он скривился и ушел обратно в свою комнату. Только после этого я облегченно выдохнула и втянула в квартиру оставленные в коридоре сумки. Быстро разулась и, затащив покупки к себе, закрыла дверь. Для верности на щеколду. Мне совсем не хотелось, чтобы дядя случайно увидел такое количество тряпок и заинтересовался, откуда у племянницы-студентки появились лишние деньги. Отобрать не отберет, конечно, с карточки-то. Зато выскажет очень много чего по поводу распутных девок и того, что все эти тысячи я должна была ему отдать, чтобы хоть как-то скомпенсировать свое содержание. За окном вечерело. Очередной короткий зимний день заканчивался. И в комнате уже сгустился полумрак. Моя рука привычно потянулась к выключателю, но потом нерешительно замерла. Нет, я по-прежнему не верила, что светлые додумаются следить за моей квартирой, но мало ли. Поэтому плотно задернула шторы, а вместо верхнего света обошлась небольшой настольной лампой. Береженого Бог бережет, как говорится. А для того, чтобы разложить и пересмотреть вещи, мне и этого хватит. Разбор покупок много времени не занял. Не так и много их оказалось. Практически все вещи уместились на двух полках старого шифоньера. Туда же, в самый низ, последовали сапоги, ножны с дакри и иномирная сумка. Несмотря на то, что выглядела она потертой, выбросить прихваченный сувенир рука не поднималась. Пусть я и не хотела больше иметь что-то общее с мерзким магическим миром, но память все-таки пусть лежит. Платьем я занялась в последнюю очередь, поскольку для него необходимо было освободить одну из немногочисленных вешалок. Подобрав подходящую, я вытащила из пакета атласное чудо и, в очередной раз повосхищавшись, не удержалась от повторной примерки. Сейчас, в полумраке, мое отражение в старом зеркале, привинченном на шифоньере, выглядело еще более удивительным и загадочным. Ткань слегка отливала серебром. Глаза от переизбытка положительных эмоций, как и у других светлых магов, мерцали голубоватыми искорками. Сгустившиеся в комнате тени подчеркивали скулы, делая лицо более изящным. «Да я красавица!» Я радостно улыбнулась сама себе, но почти тотчас помрачнела. «Ну, красавица. И что? Показаться-то некому. Ситуация у меня хуже, чем у Золушки. Та-то хоть получила шанс на бал попасть и свою красоту народу явить, а я буду вынуждена скрываться всю жизнь, жить, не привлекая к себе внимания ни видом, ни действием. Все, что мне дозволено, вот так, спрятавшись ото всех, наряжаться в одиночестве перед зеркалом, а потом тщательно прятать красивые вещи и натягивать бесформенные балахоны и джинсы. От осознания этого на душе как-то разом стало настолько гадко и паршиво, что я быстро скинула платье и убрала подальше в шкаф. Даже плащом старым завесила, чтобы на глаза не попадалось больше. В этот момент я искренне пожалела, что вообще поддалась порыву и купила его. Потому что теперь даже мысль об этом платье напоминала о другом мире и о том мужчине, который мог бы оценить его по достоинству, восхититься, сделать комплимент. Я сердито скрипнула зубами. Нашла о ком вспомнить. Дан ничем не лучше дяди. Заботился он обо мне. Так и дядя заботился. Но я-то прекрасно понимаю, что оба делали и делают это только из корыстных целей. Всем им от меня что-то нужно. Дану — кровь, дяде — квартира. Я не обманывала себя. Знала, почему дядя согласился стать опекуном. Ведь после убийства отца я осталась единственной владелицей весьма неплохой двушки. Настроение окончательно испортилось, и я устало рухнула на кровать. Даже ужин искать не пошла. Аппетит пропал начисто. За стеной бубнил телевизор, еще больше подчеркивая мое одиночество. Но если раньше мне нравилось быть одной, то теперь это откровенно давило. Не думала, что, оказавшись в родных четырех стенах, я неожиданно почувствую себя хуже, чем в полуночном замке или даже на том чертовом ночном кладбище, потому что там я была не одна. Утром я встала рано, не выспавшаяся и злая. Заваривая на кухне чай, радовалась только тому, что дядя еще спит и не мозолит глаза. Пока завтракала, искала повод смыться из дома на целый день. Шататься по городу бесцельно все-таки не хотелось. Не та погода. Конечно, можно было опять пойти и отвлечься магазинами. Но... нет, не тянет. После вчерашней промашки с платьем лучше с шопингом повременить. Но чем еще себя отвлечь? Как сменить обстановку? О! А ведь действительно, почему бы именно обстановку вокруг мне и не сменить? Все равно прятаться. Так не лучше ли податься в какое-нибудь путешествие? К морю, в теплые страны. Куда там обычно народ в отпуска ездит? Египет, Турция. Да я себе даже Мальдивы позволить могу. Хотя нет, не могу. Там виза и загранпаспорт нужны, а их делать долго. Ну да ничего. И без визы много куда можно поехать. Только и надо для этого сгонять в институт, написать заявление на академический отпуск. Все равно ведь собиралась. А потом в ближайшее турагентство. Да, так и поступлю. Распланировав день, я быстро оделась в новые брючки и свитер и натянула поверх пуховик. Потом отыскала запасной комплект ключей и отправилась в Альма-Матер. Опять без шапки. Кстати, на обратной дороге нужно будет все-таки ее купить. В институте, как и всегда во время каникул, было тихо. Лишь на подходе к деканату я столкнулась с одной из одногруппниц. «Лариса, привет!» Завидев меня, улыбнулась та. «Как дела? Как праздники прошли? Ты, я смотрю, подзагорела. Неужели наконец-то съездила куда-то? Или в солярий выбралась?» «Угу. Выбралась. На суточный кросс по солнцепеку другого мира». «Привет. Хорошо прошли». «Да, в солярий», — сухо ответила я. «А Маша с тобой? Я хотела у нее пропущенные лекции по экономике взять, переписать». Упоминание о бывшей подруге заставило меня вздрогнуть, разом всколыхнув вчерашний страх. «А вдруг? Вдруг это ненормальное все-таки решит проверить и явится сюда за мной? С нее станется!» «Прекрасно понимаю, что при нашей встрече я не жилец. Щадить меня Марьяна не станет, убьет, как и предписано их дебильными законами. И защититься от нее не получится. Судя по тому, что моя подружка сама порталы в этот мир открывает, маг она не из слабых. Даже, я бы сказала, наоборот. Нет, не знаю, где она. Я инстинктивно коснулась рукой груди, где под курткой находился амулет. Мне, в общем, в деканат надо. Извини, спешу. И быстро проскользнула в приоткрытую дверь. Одинокая секретарь скучающе взглянула в мою сторону. И не успела я даже и рта раскрыть, отчеканила. Расписание экзаменов в холле на стенде. Преподавателей нет. Телефоны их не дам. Я вообще-то не за этим. Слегка смутившись, сообщила я. Мне необходим академический отпуск. Женщина одарила меня удивленным взглядом, но все же кивнула и достала из ящика какой-то бланк. Вот, она протянула мне бумагу. Пишите заявление. Заполняя бумагу, я все больше нервничала. Строчки выходили кривыми. В слова прыгали ошибки. А затылок буквально зудел, словно бы кто-то на него смотрел пристальным взглядом. Я даже пару раз не удержалась и обернулась в сторону двери. Никого не обнаружила, разумеется, и мысленно обозвала себя параноиком. Но все равно постаралась закончить как можно скорее. Из института вылетела пулей, и лишь на морозном воздухе чуть пришла в себя и отдышалась, успокаивая сердцебиение. Нет, это не дело. Нужно собирать вещи и убираться из Москвы куда-нибудь подальше. Завтра же. Взять какую-нибудь горящую путевку и улететь. Ближайшее турагентство, насколько я помнила, находилось около метро, в небольшом торговом центре. Мы с Машей, как и многие студенты, довольно часто туда заходили. За столиками в ресторанном дворике намного удобнее было пережидать перерывы между парами, чем слоняться по коридорам. Туда я и направилась. Спешила как могла. Почти бегом влетела внутрь и на полном ходу впечаталась в какого-то мужчину. «Осторожнее!» «Извините!» — пробормотала я, поднимая глаза. И на мгновение забыла, как дышать. Никогда не верила в притяжение с первого взгляда. Но этот незнакомец, он очаровал меня мгновенно. Выглядел мужчина лет на 30. Высокий, хорошо сложенный, с длинными светлыми волосами, которые снежным каскадом струились по плечам. Черты лица спокойные, уверенные. Правда, при взгляде в синие глаза незнакомца показалось, тот старше, чем выглядит. Но... Внезапно амулет на груди резко потеплел, и странное очарование пропало. Я растерянно отступила на шаг, а незнакомец вдруг прищурился и пробормотал. Такая молодая и пресветлый магистр? Надо же!» Я оцепенела. Слова мужчины окатили, как из ушата ледяной водой. «Этот тип знает, кто я? А вдруг это охотник? А вдруг меня прямо сейчас убивать будут? Ведь чувствовала же, что что-то не так. Надо было лучше соблюдать осторожность». А вы, простите?» «Аурелиус Танегрион», — представился мужчина с усмешкой. «Похоже, вы тут совсем новенькая». «Да», — выдавила я через силу. А блондин указал рукой направо и сообщил. «Ваши коллеги минут 10 назад ушли вон туда. Думаю, найдете быстро». «Значит, не почудилось. Светлый действительно рядом. И я каким-то образом их почувствовала». От одной мысли, что где-то неподалеку может находиться Марьяна, у меня волосы на голове зашевелились. Больше всего на свете сейчас хотелось развернуться и со всех ног убежать прочь. Но я не знала, как на подобное поведение отреагирует мужчина. Какие у него отношения со светлыми магами? Вдруг этому Аурелиусу мое поведение подозрительным покажется, и он решит лично припроводить меня к остальным. «Только не это!» — мысленно взвыла я, и титаническим усилием заставив себя улыбнуться, хрипло поблагодарила. «Спасибо!» После чего, как на казнь, пошла в указанную Аурелиусом сторону. Хотя почему как? Если светлые меня сейчас увидят, так оно и окажется. В самом буквальном смысле слова. «Убираться надо отсюда!» — билась набатом в голове. «Только бы не узнали, что я здесь! Только бы не заметили!» «Но как это сделать?» Оборачиваться, чтобы посмотреть, ушел блондин или еще нет, тоже не могла, ибо подозрительно. Поэтому шла и судорожно искала способ куда-то свернуть. В магазин? Нет, учитывая, что я якобы ищу коллег, это выглядело бы глупо. Но куда бы? О! Значок туалета оказался настоящим спасением. Я решительно свернула туда и, чувствуя, что мне и впрямь, наверное, со страху приспичило, шмыгнула в свободную кабинку. Так, надо отдышаться и взять себя в руки. На мне маскировка. Меня не найдут. Сейчас пережду тут минут 10, чтобы Аурелиус уж точно свалил куда подальше по своим делам, и спокойненько выйду. А пока нужно решить, что делать дальше. Итак, светлые маги где-то тут. Случайность ли, что они оказались рядом с моим институтом и зашли именно в этот торговый центр? Вряд ли. Это Машин маршрут. Мне повезло лишь в том, что она проделала его первой и пока не в курсе того, что следом за ней иду я. Но долго ли это везение продлится? Стоит ей сейчас по какой-то причине вновь заглянуть в институт, и все. Марьяна будет точно знать, что я переместилась в этот мир. Хотя, может, она уже об этом знает? Нет, вряд ли. Иначе бы меня еще ночью или утром схватили. Скорее, они просто проверяют, на всякий случай. А раз так, встает другой вопрос. Возвращаться теперь домой или нет? В принципе, я даже без вещей могла бы обойтись. С тем количеством денег, что есть на карточке, вполне можно было купить и другие. Проблема была не в них, а в документах. После того, как я однажды потеряла паспорт, а потом мучилась с восстановлением, стала оставлять его дома. Черт, а ведь для покупки билетов тоже нужны документы. И как я об этом забыть умудрилась? В общем, возвращаться придется, как ни крути. Что ж, значит, надо соблюдать крайнюю осторожность. Выискивать подозрительных незнакомцев. Стараться пройти так, чтобы никто не увидел. Дома соберу только самые необходимые вещи, документы и сразу же уйду. На вокзал или в аэропорт какой-нибудь, неважно. Главное, чтобы народа вокруг было побольше. А уж там, на месте, соображу, куда можно уехать. Я кивнула сама себе, утверждая новый план действий, и взялась было за дверную ручку кабинки, как услышала, что в туалет кто-то вошел. Нерешительно замерла. И, едва услышав знакомый голос, застыла от ужаса. «Нет, Эльзбет, ты не права», — говорила Марьяна. «Эвелина просто слишком любит свободу и риск, так же, как и я. Поэтому в искристой обители надолго и не задерживается. Она сильный маг, так что может себе это позволить без особого риска. Но это не значит, что ей нравится общение с темными». «А ее дружок Виан?» — хмыкнула собеседница. «Считаешь, это нормально? Его даже в обитель по ее просьбе пропустили». Зашумела вода. «Ну, там дело было больше в том, что Аскинвальду необходима поддержка эльфа. А парень довольно недоверчиво относится ко всем, кроме своих друзей». «Не знаю. Мне кажется, ты все же слишком поверхностно смотришь на эту ситуацию, Марьяна». «Ну, точно. Она». Теперь я даже дышать боялась. только вслушивалась в непонятный разговор и молилась всем богам, включая даже Ашарис, чтобы меня не обнаружили. «Не буду спорить», — равнодушно сказала бывшая подруга. «Да и неинтересно мне это. Своих проблем хватает. Проект летит к темнейшему. Аскенвальд зол, как сотня голодных гашар. Вот куда могла деться эта дура? Как вообще смогла преодолеть защиту высшего уровня?» «Стресс, видимо», — не очень уверенно произнесла Эльсбет. «Ты же сама говорила, у девчонки какие-то проблемы в сексуальном плане. И влияние светлого источника на иномирцев еще недостаточно изучено». «Влияние!» — Марьяна ругнулась, а шум воды усилился. «Найду ее, покажу, что такое стресс и влияние. Так меня опозорить!» «Не кипятись», — попыталась успокоить ее собеседница. «Думаю, девчонка после такого перенапряжения попросту выгорела. Вот и не можем ее найти». «Надеюсь», — зашипела Марьяна. «Ну, что там у тебя? Опять пусто?» «Пусто», — подтвердила Эльсбет. «Местная вода отвратительна. Ничего не хочет показывать. Надо возвращаться в искристую обитель и еще раз попробовать посмотреть в кристалле». «Толку-то с того кристалла? Вот показал он на этот гашаров центр. И что? Ларисы здесь нет. Даже близко. Иначе я бы почувствовала, будь она даже выгоревшим полутрупом в коме». В голосе бывшей подруги сквозило уже не раздражение, а бешенство. «И тем не менее, кроме кристалла ничего не могу предложить», — повторила Эльсбет. «Вода твою подопечную не показывает. Вообще». Кран закрыли, и шум этой самой воды стих. «Ладно, демон с ним», — зло выдохнула Марьяна. «Возвращаемся». После чего в туалете на мгновение вспыхнуло бело-голубое сияние. А потом наступила тишина. Они ушли. «Ушли!» Я со всхлипом прислонилась лбом к прохладной дверце. Тело било крупная дрожь. «Господи! Какое счастье, что Дан все-таки потащил меня в этот склеп! Какое счастье, что склеп вообще попался нам на пути!» В этот момент светлого отшельника, который вздумал помереть в тех краях, я искренне возлюбила. Если бы не его амулет, Марьяна меня бы уже раскатала в тонкий блин. Так, ладно, соберись, Ларка, соберись. Черт его знает, что там у светлых за кристалл и сколько времени необходимо, чтобы на нем что-то увидеть. Но пока у тебя есть фора, и ее надо использовать с максимальной эффективностью. Стиснув зубы, я вышла из кабинки. Нужно спешить домой. Забежав в квартиру, не стала даже раздеваться. Собиралась поспешно, рассчитывая взять только самое необходимое. Складывать вещи решила в трофейную иномирную сумку. Она объемная, удобная, так что как раз подходила для этой цели. Документы, зубную щетку, расческу, пару блузок, джинсы и брюки на смену. Нижнее белье. Да, новое. Зря, что ли, покупала. Так, запихнула. Что еще? Платье? А вот платье к черту. Не хочу, чтобы оно портило мне настроение. Обувь? Если только иномирные сапоги, на память. Книги? Старенький плеер? Нет, это все ненужное, лишнее. Я быстро оглядела комнату и поняла, что ничего особо ценного больше у меня нет. Да и не было никогда. Подумать только, все необходимое уместилось в одной старой холщовой сумке. Чуть поколебавшись, пристегнула на пояс джинсов ножны с изогнутым кинжалом. Пусть и не умею с ним обращаться, но все-таки Дан был прав. Это какая-никакая, а защита. Тем более под пуховиком не видно будет. Ну вот и все. Прощай, квартирка. Уж не знаю, вернусь ли я сюда еще когда-нибудь или нет. Глубоко вздохнув, я решительно отмела грустные мысли. Потом подхватила сумку и вышла в коридор. Закрыла дверь, задумчиво посмотрела на лифт. И решила было спуститься по лестнице, как вдруг услышала голоса. Двое мужчин пока еще не замечая меня, поднимались навстречу. «Какой у нее этаж?» «8-й». Сердце испуганно дрогнуло. На 8-м этаже жила я. Конечно, может, это случайность. И какой смысл караулить пустую квартиру? Она ж не дура, чтобы возвращаться сюда, даже если и сумеет каким-то чудом переместиться в ограниченный мир. Не случайность. Эти двое идут по мою душу. Меня прошиб холодный пот. Едва заставив себя шевелиться, я стала осторожно подниматься по лестнице наверх, мимо 9-го этажа, выше, к чердачной, закрытой на амбарный замок двери. Там присела, стараясь казаться незаметнее, и замерла. Оставаться на 9-м этаже не решилась. А ну как выйдет кто из соседей? Стоит кому-то только поздороваться со мной, и все, пиши пропало. «Не меня спрашивай, а Марьяну», — тем временем посоветовал первый мужчина. «Я-то с тобой согласен. С Марьяной сейчас рискнет пообщаться только Элизабет или кто-то из старейшин», — хохотнул второй. «Остальным лучше к нашей светлейшей Лишенке не подходить. По крайней мере, пока она не успокоится после срыва проекта». Двое светлых магов остановились прямо напротив моей двери. Сквозь небольшой лестничный просвет я видела лишь две стоящие рядом фигуры. Правый поводил над ней руками и заключил. «Ну, как я и говорил, пусто. Девчонка не дура и сюда не придет». «Да ладно, что уж теперь, покараулим», — равнодушно сказал левый и прислонился к стене. И потянулись минуты ожидания. Потом минуты переросли в часы. На улице стемнело. Я устала сидеть, скукожившись черт знает сколько времени. Спина ныла. Хотелось хоть немного размяться. Хотелось есть. Хотелось в туалет. Но приходилось терпеть. Терпеть до последнего, лишь бы не выдать случайным шумом своего присутствия. «Да когда ж вы отсюда хоть ненадолго свалите?» — мысленно вовсю ругалась я. «Неужели у ваших организмов потребностей нет?» Все это время мужчины лениво молчали. Несколько жильцов прошли мимо них, будто не замечая. «Хм, а если они сейчас просто дождутся смены? Уйдут, но вместо них останутся другие, свежие и бодрые. Что мне делать тогда? Прорываться с боем, потрясая магическим кинжалом? Или, пардон, облегчаться на ступеньки?» Я уже вовсю кусала губы и почти готова была решиться на сей экстремальный шаг, как вдруг двое светлых оживились. Они нервно переглянулись, нахмурились, словно к чему-то прислушиваясь, а потом одновременно помчались вниз по лестнице. Даже лифт вызывать не стали. Спустя полминуты внизу громко грохнула железная дверь подъезда. «Однако! Интересно, что там у светлых такого аврального случилось? Хотя к черту их! Главное, у меня появился шанс выбраться!» Я с трудом поднялась и кое-как распрямила спину. Потом потерла онемевшие ноги и потопала по лестнице. Лифт проигнорировала тоже. Во-первых, если что, на лестнице больше пространства для маневра. А во-вторых, надо было расходить мышцы. Выходила на улицу с опаской, непрерывно озираясь, как какой-то преступник. Но светлых не оказалось и здесь. Видимо, произошло действительно что-то очень серьезное. И слава богу! Я мысленно возблагодарила небеса за везение и поспешила по слабо освещенной ночной дорожке прочь от дома. Нужно было уйти как можно дальше и найти туалет. Этой жизненно важной целью были заняты все мои мысли, вплоть до метро и Макдональдса. Счастье, что он еще работал. Только посетив заветное помещение, я смогла наконец-то чуть расслабиться. и, прихватив пакетик картошки фри, уже более спокойным шагом направилась к метро. Нужно было решить, на какой из вокзалов лучше отправиться. Или вообще в аэропорт податься. Интересно, откуда лучше выехать, чтобы попасть на юг? Раз уж менять обстановку, то стоит и климат выбрать более теплый, а то холодно тут и уши мерзнут. Шапку-то я так и не купила. Я недовольно посмотрела на искрящийся в свете полной луны снег и резко замерла. Полная луна. Полнолуние. Сегодня Дан должен зелье делать в нашем мире. Молнией сверкнуло воспоминание о сорвавшихся с дежурства светлых магах. И я с абсолютной ясностью поняла причину. Таких совпадений не бывает. Светлые каким-то образом прознали или почуяли, что собирается делать Дан, и помчались ему мешать. В кровь мгновенно ударил адреналин. Сердце застучало сильнее. Пока зелье не готово. Дан слаб, да к тому же с артефактом-ограничителем на шее. А я прекрасно помнила, что в прошлый раз в подобной ситуации он не смог даже от нескольких автоматчиков защититься. Да, Линнелир обещал Дана подстраховать. Но, черт возьми, он один. И при этом в нашем мире неоткуда восполнять магический резерв. Так что возможности принца будут весьма ограничены. Зато светлые, судя по всему, стянут всех, кого возможно. Да и магия им не особо нужна будет. Ведь противников можно и из автоматов расстреливать. И вопрос лишь один. Как долго делается зелье? Хватит ли сил у Линнелира в одиночку сдерживать толпу светлых магов в нашем мире, пока Дан занят готовкой? Не уверена. А может помочь? Промелькнувшая в голове совершенно глупая, идиотская мысль разозлила. С чего бы это? Мы вроде как квиты, распрощались и все такое. И вообще, каким образом я, недоучка, смогу помочь крутому магу бороться против толпы других крутых магов? Да меня там первой с землей сравняют. Не сравняют. У тебя артефакт на шее, и не из слабых. А еще ты умеешь взрывающиеся шарики делать. Не умею. Это случайность была. И вообще, почему я об этом до сих пор думаю? Надо смываться, пока время есть. Истинно светлый поступок. Тут же поздравил внутренний голос. Хороший способ разобраться с долгами. Нет человека — нет долга. В искристой обители тобой бы гордились. Да какой там к чертям долг? Ну, признаю, Дан поступил со мной весьма благородно для темного мага. Не запихнул в клетку, чтобы кровь качать, а отпустил. И вежлив был. При его-то складе характера и образе жизни. Но разве этого достаточно, чтобы пойти ради него на самоубийство? А еще Дан тебе понравился. А вот это вообще не аргумент. То есть ты спокойно отреагируешь на известие о его смерти? Это был, что называется, удар под дых. Потому что представить смерть Дана я не могла. Никак. При одной лишь попытке нарисовать в голове подобную картинку, в душе все переворачивалось. «Да что ж такое-то? Что ж я за дура-то такая невезучая?» — простонала я. И сорвалась с места. Необходимо было как можно быстрее попасть в центр города.